Как Роджер и опасался, отсутствие обтекателя сделало жизнь установленных на спутнике приборов яркой, но недолгой. Камера визуального наблюдения сгорела уже к концу первого витка. Впрочем, вид на облачный покров был скучен и однообразен. Зато радио и инфракрасные сканеры передали такие интересные картинки, что капитан, не задумываясь, дал спутнику команду на нырок за границу невозвращения. Получить детальное изображение нужного участка планеты было куда важнее. «Что скажешь, Винни?» Пилот последний час усиленно сочинял покаянную речь о сложности изготовления обтекателя в условиях корабельной мастерской. Переключить мозги на картинку в виртокне у него получилось не сразу, но когда он осознал, что именно видит, то смог издать только «Очень содержательно», — вздохнул капитан. «Попробуй еще раз». «Это же корабль». «Уже лучше», — фыркнул Роджер. «Я бы добавил, что это сравнительно недавно севший корабль. Смотри на тепловую картинку. Сопла еще до конца остыть не успели». «А рядом с кораблем что?» — присоединился к обсуждению Фрэнк. «Хрень какая-то», — мрачно сказал капитан. «С большим содержанием всяких железяк. Может быть, всем чем угодно, до планетарной пушки включительно». «А по-моему, это просто туристы», — высказалась мисс Отвертка. «Это же так романтично, провести отпуск на необитаемой планете». Роджер с тоской подумал, что высаживать на необитаемой планете беззащитную девушку в купальнике негуманно, даже если она считает это романтичным. А еще он подумал, что Сигуре последний год летал по большому счету исключительно благодаря усилиям этой девушки. «Может, и туристы», — медленно произнес капитан. «Какие-нибудь нудисты, скучающие богачи или влюбленные, возжаждавшие абсолютного уединения. Но мне очень хотелось бы знать, почему из всей планеты они выбрали для посадки именно это место». «Там медом намазано», — ехидно заметил Винни. «Вот все туда и слетаются, словно мухи». «А я думаю», — оглянувшись на выход из рубки, Джилл перешла на громкий шепот, «что они попали в притягивающий луч». «Это еще что за бред?» — удивленно спросил капитан. «И почему шепотом?» «Чтобы не подслушали. А про луч?» Механик все же сбилась из заговорщицкого шипения на привычную скороговорку. «Я целый фильм видела про старую базу чужих на заброшенной планете. Там была установка, которая время от времени сама по себе включалась и притягивала летевшие мимо корабли, а они все, бам, разбивались. Потом один парень всех спас». «Понятно». Капитан нервно побарабанил по подлокотнику. «Только, лейтенант, как бы это вам сказать? Я тоже видел этот фильм. В серии «Лучшая кинофантастика 21 века». Но...» «Но если бы у Альянса была подобная технология, они бы не проиграли войну. Закон обратных квадратов еще никто не отменял. Чтобы притянуть корабль даже со средневысотной орбиты, нужно застроить реакторами полконтинента». В рубке на какое-то время воцарилась тишина. Капитан с мрачным видом проматывал отснятые спутником кадры. Дойдя до конца, он принялся смотреть их в обратном порядке, словно надеясь не с третьего, так с пятого раза углядеть некую мелкую, но чрезвычайно важную деталь. «Кэп, давай я все-таки слетаю к ним на невидимке», — не выдержал Винни. «Зайду в атмосферу над соседним континентом, чтоб точно не засекли. Тихонько проскользну над ними». «И плюхнешься в океан?» — перебил его Роджер. — «Посчитай. Торможение, полет на малой скорости. Тебе придется ползком над ними лететь. Значит, антиграф тяга будет жрать энергию в три горла. Хорошо, если ты обратно на орбиту сумеешь выползти. Только потом нам все равно придется тебя как-то цеплять. На ходу этот фокус точно не выйдет. Придется и грузовик пускать на низкие витки». «А туристы в это время будут вежливо таращиться в землю?» «Убедил, неважная идея», — сдался Винни. «Сам-то ты что-нибудь придумал, Кэп?» «Не придумал», — спокойно произнес капитан. «А решил. Мы сейчас будем садиться. Пол витка на торможение верхние слои, потом ныряем и плавно приземляемся вот здесь». Капитанский палец проткнул вирт-окно чуть выше чужого корабля, рядом с блестящим червяком речушки. «Ну, раз ты решил...» — Винни почесал затылок и решительно сел в пилотское кресло. «То делать нечего. Но в атмосферу этот курятник поведу я». «Не понял», — удивился Роджер. «Формально они оба умели управляться со штурвалом, что по очереди и делали. Но поскольку место капитана уже занял Сакаи, официально пилотом считался Черноу. «Это что, бунт на корабле?» «Можешь и так посчитать. Но вообще-то я всего лишь хочу помешать одному самоуверенному типу превратить нас в очень плоскую и хорошо прожаренную лепешку». «Вообще-то», — начал капитан, «у меня налет как бы не в 10 раз больше твоего». «Угу, общий. А как насчет атмосферного?» «Кэп, ну перестань. Это тебе не по диспетчерским сигналам рулить, когда почти всю работу Искин делает. Сам же рассказывал, как в Академии заход на ручном еле-еле на трояк натянул. Прикинул бы лучше посадочную траекторию, а? Фрэнк сейчас будет очень занят курицами». «Сам-то ты», — проворчал Роджер, переключая мастер-права управления кораблем на пилотский пульт. «Можно подумать, великий спец по атмосферам. У нас, между прочим, суммарная масса под 20 килотонн, криво пристыкованный невидимка и скин в минимальном режиме, и аэродинамика кирпича». «Кэп», — в голосе Винни прорезались нотки снисходительности. «Ты еще во внутренних мирах штрафовал дедушек на солнечных яхтах за превышение скорости, а я в это время падал на Марианну во второй волне высадки. Кэп, да ты хоть представляешь, что значит сажать орбитальный планер на планету с неподавленной космической обороной? 80 душ в грузовом отсеке, запас прочности, лишь бы дотянул до поверхности. Движка нет, вооружения нет. Пластиковый гроб с музыкой и крылышками, короче. Когда уже внизу, на последнем участке, рядом появился флайер, я чуть не обделался от ужаса, пока не понял, что это всего лишь местная служба новостей. Войну онлайн захотели показать. Шакалы чертовы!» «Ты никогда не рассказывал, что был на Мариане?» Удивленно взглянула на него Джилл. «И не собираюсь», — отрезал Винни. «У меня хватает более приятных воспоминаний. Кэп, что с расчетами?» «Первая часть уже готова, сейчас перекину», — пообещал Роджер. «Сход с текущей орбиты через 5 минут, затем 1,5 витка в верхних слоях, более разреженных и, соответственно, оказывающих меньшее сопротивление». «На торможение». «Ты же раньше говорил 0,5 витка», — напомнил Винни. «А если нас заметят? А если мы расплавимся, влетев в нижний с такой скоростью?» — передразнил Роджер. 1,5 или даже 2,5, по ходу посмотрим». «Да, лейтенант Джилл, для вас тоже имеется задание. Проверьте аварийные системы прицепа». «Мне нужно, чтобы в случае обрыва буксирного троса включался антиграф». «Капитан!» Будь среди корабельных приборов измеритель возмущения, и его стрелка сейчас зашкалила бы. «Это же трос из нанотрубок! Он выдерживает нагрузку до 100 килотонн!» «Это значит, что в отрыв прицеп уйдет. С кормой грузовика только и всего», — хихикнул Винни. «И если это случится, наш груз разлетится на полконтинента. Самая необычная бомбардировка в истории человечества. Чего только люди не сбрасывали друг другу на головы. Но голубых куриц...» Джилл сдавленно хихикнула. «Что-нибудь еще, капитан?» — осведомилась она. «Да», — кивнул Роджер. «Возьми Петровича и запрись вместе с ним в каюте». «Слушаюсь». Вытянувшись и лихо прищелкнув каблуками, мисс Отвертка сгребла подмышку жалобно пискнувшего ежика и промаршировала к двери. Капитан украдкой вытер пот со лба и мысленно поблагодарил духов предков. Как выяснилось, преждевременно. Несколькими минутами позже Джилл снова оказалась в рубке. «Капитан», — смущенно пробормотала она, «а можно я еще захвачу бутылку ликера из бара?» «Пить во время посадки?» — поперхнулся Роджер. «Ты же член экипажа». «А можно я немного побуду балластом? Меня что-то так укачивает». «Возьми таблетку из аптечки», — рявкнул капитан. «Она гораздо эффективнее алкоголя». «Зато с ним...» Мисс Отвертка доверчиво моргнула и сложила ладони в молитвенном жесте. «Я не буду представлять всяких ужасов про ваши пилотажные умения. Ну, пожалуйста!» «Хорош спорить!» — Винни качнул штурвалом, заставляя грузовик чуть задрать нос. «Мы уже входим в атмосферу. Черт! Почему створки не закрываются?» «Капитан!» — обреченно заскулила Джилл. «Бери, что хочешь, и проваливай!» Роджер, повернувшись к вирт-экрану, торопливо рылся в списке подсистем. Процесс управления грузовиком, казавшийся интуитивно понятным, в открытом космосе начал подкидывать сюрприз за сюрпризом. Вроде бы все по мелочам, но... Черт, не возвращаться же на орбиту, чтобы заново изучить инструкцию. Сейчас. Ага, вот. Они в принципе не закрываются. Вместо обычного жаропрочного стекла новая модель оснащена иллюминаторами из монокристаллических пластин. Благодаря своим уникальным прочностным свойствам они не нуждаются в дополнительной защите и обеспечивают экипажу отличный обзор в любых условиях полета. Нарастающий рев за обшивкой поглотил конец абзаца. По пресловутым уникальным пластинам зазмеились огненные ручейки. «Кэп, где оболочка?» «Сейчас, сейчас!» Роджер лихорадочно пролистывал список, пытаясь выяснить, как именно она включается. «Кэп!» Голос Винни опустился до вкрадчиво мягкого. «Сейчас мы тупо падаем сквозь атмосферу, словно треклятый, мать его, за хвост метеор. Если ты вот прям немедленно не врубишь этот чертов плазменный кокон, мы очень скоро повысимся в статусе до метеорита». «Симайма сита!» Роджер, наконец, добрался до нужного пункта меню и обнаружил там пометку «Вкл-Афт». Почему этот самый «Вкл-Афт» не соизволил сработать, выяснять было поздно. При попытке убрать галочку выскочило сообщение, что изменение настроек должно выполняться в другом разделе, и сейчас данная опция недоступна. Для доступа требовалась полная перезагрузка системы, что в данной ситуации было чистым безумием. «Ну что там?» — крикнул Винни. «Не включается! У-у-у, гадство!» Сверху что-то грохнуло. Раз, другой. К реву пламени добавился протяжный свист. Несколько секунд он стремительно нарастал, затем оборвался, и почти сразу вырубился гравитатор. Роджер и Винни синхронно дернулись вперед и повисли на ремнях, словно марионетки на ниточках у пьяного кукольника. Судя по направлению силы тяжести, куровоз падал на планету почти отвесно. Мимо головы капитана, жалобно пища, пролетел Петрович, шлепнулся на смотровую панель и начал медленно стекать куда-то за пульт. «Лейтенант Джилл!» — рявкнул капитан в интерком. «Почему Петрович снова в рубке?» Рев и свист неожиданно пропали. Роджер ошеломленно моргнул, постучал по наушнику. В наступившей тишине в нем очень хорошо слышалось: 13 человек на сундук мертвеца. Хик! Буль-буль-буль. И бутылка ликера». Затем он увидел новое сообщение в вертокне. Звуковая нагрузка превысила допустимый уровень, задействована система активного шумоподавления. «Винни!» «Да вижу я все, Кэп», — отозвался бывший сержант. «Ничего, сейчас все будет путем. Сейчас провалимся еще чуть ниже, в плотные слои, а там я задействую маневровые». «Ты не удержишь 20 килотонн на одних маневровых», — уверенно возразил капитан. «Черт, Винни, да ты его даже не развернешь. Нужно запустить основной и работать с вектором тяги». «Да ты рехнулся, старик», — запальчиво констатировал Винни. «Или башкой о пульт приложился. У нас же гравитатор сдох, забыл? Основной двигатель даже при самом крохотном факеле сколько же даст?» Роджер не ответил, потому что был очень занят, неотрывно смотрел, как пыхтящий от натуги Петрович медленно переваливается через край пульта и пытается ползти вверх, цепляясь за кнопки. Неудачно пытается. Пульт был сенсорный, а выступающие кнопки всего лишь голограммы. «Нас потом от кресел отскребать будут, так и не дождавшись ответа», — продолжил Винни. «Тьфу, не будут, мы ж в планету воткнемся. 20 килотонн, да на ускорении. Ха! Есть шанс дойти прямиком до магмы». Отчаянно скребущий лапками Петрович все-таки сумел подняться на десяток сантиметров. Здесь он замер, вцепившись крохотными коготками в пластик и тяжело дыша. С третьей попытки, едва не вывалившись из ремней, Роджер схватил ежика и, размахнувшись, бросил в сторону выхода. Отчаянно вереща, Петрович пролетел через рубку и скрылся за мембраной. «Значит, во втором отсеке гравитация в порядке», — заметил Винни. «А то бы он обратно упал». «Пилот!» — Роджер сглотнул. «Я приказываю запустить основной двигатель». «Капитан, говорю же!» «Запускаешь основной двигатель на минимальной мощности!» Медленно делая паузу между словами, заговорил капитан. «И плавно изменяешь вектор тяги, чтобы мы вышли в горизонтальный полет». «Мы воткнемся!» — повторил бывший сержант. «Слышишь меня, Роджер? Даже минималка даст больше десятки! Ты не сможешь даже пальцем шевельнуть, потому что на каждом твоем пальце будет сидеть большой и толстый». «Я не смогу», — перебил его Роджер. «Ты сможешь». «Но...» «Врубай!» — выдохнул капитан. В следующий миг он с трудом удержался от крика. Удар перегрузки был страшен, и на миг в мутнеющем сознании капитана проскочила мысль, что Винни был прав и сейчас их попросту раздавит. Как это происходит, он знал даже слишком хорошо. У преподавателя теории пилотажа была богатая коллекция роликов, которые он под настроение или по указке психологов демонстрировал курсантам. Кое-кто и впрямь ломался, увидев, как растекается по спинке пилотского кресла выдавленная кровь, а за ней сползает с костей и плоть. Ролики обычно крутили в замедленном режиме. В реальности же все происходило очень быстро. Но и за те 5-6 секунд, пока мозг будет сминаться в кашу, можно успеть почувствовать довольно много. Винни капитан уже не видел. Периферийное зрение отказало, а оставшийся тоннель катастрофически быстро сжимался, грозя схлопнуться вообще. Но кое-что в него еще попадало. Чьи-то руки с вздувшимися от дикого напряжения венами медленно, по миллиметру в год, сдвигали штурвал от себя. Это длилось целую вечность. И когда чудовищный пресс внезапно исчез, капитан поверил в чудо далеко не сразу. «Живы?» «Да, кажется», — просипел смутно напоминавший Винни красноглазый уродец в пилотском кресле. «И даже вышли в горизонталь. Поздравляю, Кэп, ты в очередной раз всех спас. Как обычно, едва при этом не угробив». «Не говори так», — с трудом ворочая распухшим языком выдохнул Роджер. «Пока не сядем. Пока. Подключи антиграф подушку, а то опять в пике сорвемся». «Ее же на 3 минуты хватит, не больше. А нам до точки посадки еще тянуть и тянуть. Или ты хочешь сесть прямо сейчас?» «Прямо сейчас мы над океаном летим», — сказал капитан. «А 3 минуты — это гарантийный ресурс. Еще должно быть примерно 1-1.5 минуты запаса». «Угу, должно», — скептически прищурился Винни. «Это если система оригинальная, а не собрана на какой-нибудь шуаре». «Нет, я, конечно, могу попробовать. Кэп, а ты наши медицинские страховки продлил?» «Да», — соврал капитан. «Это хорошо», — кивнул пилот. «А то у меня ощущение, будто легкие с селезенкой местами поменялись, а кишки на позвоночник намотались». Капитан смолчал, хотя чувствовал себя ничуть не лучше. Тело казалось тщательно измолоченной отбивной, а из всех мыслей осталась лишь страстная мечта накачаться обезболивающим до самых бровей. Потом, когда этот чертов грузовик наконец приземлится. Через 3 дня стало ясно, почему Полинин щурек упорно не отзывается на призывы хозяйки и игнорирует блюдечки с лакомствами. По кораблю расползся сладковатый гнилостный душок, в коридоре гостиной слабее, в пульте гостиной сильнее. В уборной вообще не удавалось высидеть больше 2 минут, причем включенная вытяжка только добавляла вони. «Эта чертова тварь сдохла в системе вентиляции», — наконец вынес вердикт Теодор, принюхивавшийся ожесточеннее других. «Бедная Мося», — шмыгнула носом Полина. «Он, наверное, заблудился или застрял». «Бедные мы», — с чувством возразил пилот, и, вооружившись отверткой, фонариком, щупом, стремянкой и поддержкой Дэна, отправился искать место последнего упокоения злосчастного Моси. За 3 часа напарникам пришлось открутить и закрутить не меньше 1000 винтиков, но обнаружить источник тлена так и не удалось. Видно, щурек забился в дальний конец какой-то трубы, невидимый и недосягаемый. Оставалось только ждать, пока трупик не усохнет сам по себе. «У каждого человека есть свой скелет в шкафу», — мрачно пошутил доктор. «А у нас будет вентиляция». Полина ходила смущенная и печальная, переживая то ли гибель любимца, то ли навязчивое напоминание о Бонной. За считанные часы щурьком провоняло все: одежда, обивка, коек и кресел. А обед, похоже, вообще из него приготовили и из остатков заварили чай. «Я чувствую себя стервятником, слетевшимся на труп», — пожаловался Станислав, подозрительно рассматривая насаженную на вилку фрикадельку. «У нас точно морозильная камера не сломалась?» «Нет, когда я пайки брал, они как камни были», — заверил Теодор, но завидного аппетита тоже не проявил. В итоге даже Мария Сидоровна сразу после трапезы поспешила удрать на базу, хотя там, под бдительным оком Владимира, ей приходилось создавать видимость работы. Команда осталась нюхать. Несмотря ни на что, жизнь на корабле постепенно входила в колею. Вениамин оказался прав. Работа больше напоминала оплаченный отпуск в деревенской глуши. Погода, правда, была так себе. Утром туман, днем жара, вечером просто сырость, а о купании в местных водоемах не стоило и думать. Зато закаты здесь были восхитительные. Оранжево-зеленые, а лесной воздух, особенно после корабельного, мог дать 100 очков форы городскому смогу. Самым же прекрасным было ощущение глуши, без суетливого гудения электромобилей и флайеров за окном, перфоратора соседей и зарева огней над лишенным настоящей ночью мегаполисом. Станислав даже классику взялся перечитывать. Располагало. Быстро темнело. За окном помигивали туманные огоньки вызимы. Вокруг дворца раскинулся пустырь. Полоса ничейной земли, которой город за 6 лет отгородился от опасного места, не оставив ничего, кроме развалин, прогнивших балок и остатков щербатого частокола. За окном еще не темнело, но за минувшие дни пустырь стал раза в полтора больше, а окружающий лес заметно уплотнился. Впрочем, не видя от базы особого вреда, деревья начали потихоньку подползать обратно. Полина уверяла, что с одним она даже подружилась, регулярно подкармливая его чайной заваркой по пути с корабля на базу. Инопланетный деликатес пришелся древовидной плесени по вкусу, и она распушилась, как рождественская елочка, в то время как остальные продолжали брезгливо поджимать нависающие над поляной ветки. В сегодняшний тихий запашистый вечерок Тед и Дэн маялись профессиональной дурью, каждый своей. Пилот разносил в огненные клочья полчища пиратских кораблей на симуляторе космобоя. Навигатор медленно и вдумчиво расковыривал головоломку трассы в случайном порядке, подкинутой игровой программой. Процесс сопровождался мелодичной восточной музыкой с одобрительным журчанием флейт на удачных ходах и суровой барабанной дробью на проигрышных. Сам Дэн только покусывал губы, если ошибался, а когда угадывал, вознаграждал себя ложечкой сгущенки из неизменной банки по правую руку. О маленькой слабости навигатора все уже знали и поддразнивали Сластену, но Рыжий следовал народной мудрости, а Васька слушает, да ест. Теда все-таки загнали в угол сектора и вынудили рухнуть на планету, мстительно пройдясь по огненному грибу из плазменных пушек. Набранные очки и 3-е место в таблице послужили игроку слабым утешением. Он шел на рекорд. Пилот досадливо откинулся на спинку кресла, сцепил пальцы под затылком и, покосившись на приятеля, поинтересовался. «Дэн, а из-за чего твой предыдущий корабль грохнулся?» «Не из-за меня», — довольно-таки резко ответил навигатор, делая очередной ход. Он оказался неважным, трасса разом удлинилась на 3 дня. «Чего ты сразу в бутылку лезешь?» — удивился Теодор. «Никто тебя и не подозревает. Просто интересно». «Сбой тормозных двигателей при посадке. Много народу погибло. 3-й сектор размазало по всему космодрому. На 2-м уцелели только киборги и анабиозники». «Погоди», — встрепенулся Тед. «Это где-то месяц назад было, да? Черная звезда». «Точно. От нее одна рубка осталась. По инфранету показывали». «Огу». Дэн уставился в голографический космос, явно не желая продолжать разговор. Пилот тоже замолчал, припомнив кое-что еще. «Черная звезда» была хоть и частным, но арендованным Федерацией транспортником для перевозки наемников. Не юных призывников, а именно разношерстного сброда, которому все равно, где и с кем драться. Желательно только подальше и поскорее, пока не вскрылись здешние приключения. Ходили даже слухи, что до места долетали не все. «Ну, правда, не злись», — примирительно сказал пилот пару минут спустя, видя, что напарник по-прежнему щетинится. «Я же просто спросил». «Я не злюсь, просто не хочу вспоминать», — отрезал Рыжий. «Пошли тогда на лесу поохотимся». Дэн настороженно поглядел на приятеля, но потом все-таки улыбнулся. Сердиться на Теодора было так же сложно, как на огромного лохматого пса. Порой нечаянно наступит другу на ногу, но врага за него загрызет. «А капитан не будет против?» «Мы его позовем». Слова у пилота не расходились с делом, и он тут же вскочил с места, выдернув за собой все еще колеблющегося навигатора. Поучаствовать в охоте согласился не только Станислав, но и доктор с Полиной. Точнее, последняя побежала впереди всех. Парни торжественно стащили по трапу ящик с киберлисой. Он был меньше цитометра, но все равно объемистый и увесистый. Увидев в окошко возню на лужайке, Владимир вышел на порог базы и подозрительно поинтересовался, что происходит. И не относится ли этот ящик к утаенной космолетчиками собственности НИИ. Его, вежливо скрипя зубами, пригласили в компанию, но ученый надменно отказался. Аллилуйя! И вернулся в лабораторию. Охотники вскрыли ящик и дружно потянулись к затылкам. Под слоем уплотнителя лежало нечто огромное, на целого кабана хватит, ярко-фиолетового цвета. Из пышного меха торчали две длинные, тощие и чешуйчатые ноги, напоминающие задние лапки кузнечика. Капитан брезгливо поворошил мех, и показалась голова, совершенно круглая, с пятью глазами и развалом клыкастой пасти. «Что это?» «Лиса!» Теодор был ошарашен не меньше других. «Вон, и на ящике написано большими буквами». «А маленькими сделано на шуаре», — пригляделся доктор. «Да, наверное, для тамошних сиреневых пустынь окрас этого хищника идеален». «Да я даже не поглядел, какого она вида», — смущенно признался Теодор. «В спешке ж закупались. Я по сети заказ сделал на первом попавшемся сайте, и чтоб прямо к кораблю доставили. Думал, ну, лиса и лиса, лишь бы бегала». Пока что лиса лежала тряпкой, и понять, как она включается, сходу не удалось. «К ней инструкция хоть прилагалась?» — саркастически спросил Дэн. «Вон, сбоку лежит». Теодор вытащил из ящика треугольную книжицу на серой бумаге, сделанной даже не из вторичного, а третичного, а то и четвертичного сырья. «Ну-ка, ну-ка». Пилот быстро пролистнул страницы с шуарскими закорючками, ища раздел на интерлингве. «Инструкция есть очень важен в дело иметь лис». Теодор осёкся и озадаченно пробормотал себе под нос. «Действительно, без инструкции мне бы и в голову такое не пришло. Познай ее всю». «Кого? Лису?» — встрепенулся, успевший задуматься о чем то своем капитан. «Наверное, через автоматический переводчик прогнали», — сквозь общий смех предположил доктор. «Читай, читай, мы все внимание». «Оно держать в руках высокотехнологичный выплеск наша фирма», — продолжил Теодор и тут же потребовал уточнений. «Кто оно?» «Все правильно». Дэн ткнул пальцем сначала в пилота, потом в Полину, зачарованно гладящую лису по шерсти. «Ты читать «оно держать». «А на шуаре разве есть средний пол?» «После такой лисы я уже ничему не удивлюсь». Теодор откашлялся и продолжил. «Куча продажной. Устройство, править устройство лиса, устройство инструкция. Смертный трубка купи отдельно ты. Купил отдельно я, лежат рядом они». Станислав вытащил из чехла одно ружье, примерился к прицелу. Тоже дешевенькая копия древней винтовки OICW. «Общать лиса нежно». С все большим чувством читал Теодор. «Опущение вода, огонь, едучей субстанции есть скорбное горе. Контакт с лис есть экстаз для толпа и тайный убивец». Снайпер? «Щупай лиса бок. Пуканье кнопки, результат ожидаемый бум». «У нее что, предусмотрена система самоуничтожения?» — забеспокоился капитан. «Вряд ли. Подозреваю, это и есть искомый включатель». Дэн оттеснил Полину и, порывшись в груди меха, чем-то щелкнул. Лиса содрогнулась, перевернулась, подобрала лапы и подняла морду, слегка ею покачивая. Мутные глаза тускло поблескивали, довершая сходство с бешеной. Гладить ее девушка больше не рискнула, вцепилась в пульт. Теодор как раз дошел до его описания. «Лиса имеет режим убег, лежение, кружение и лживый кусь. Надежда использовать лиса во тьма всегда с твой кнопка синь». Полина тут же ее нажала, и из глаз лисы брызнула по красному лучу, а на кончиках меха возникло голубоватое свечение. «Утрата лиса, даль, воззови, желтая кнопка, печальная самка-крик». Полина воззвала, и охотники дружно отпрыгнули от ящика. Лиса издала пронзительный вибрирующий вой, как если бы кто-то наступил на хвост кошки, застрявшей в стальной воронке. «Исключительно печальная», — подтвердил доктор, утирая выступивший на лбу пот. «Любить ваш лиса, и он любить вас». На этой оптимистичной ноте инструкция закончилась. «Ну что, всем все понятно?» «Беспокоит меня этот лживый кусь», — заметил Станислав. Вы его лучше не трогайте». Полина разочарованно шмыгнула носом и убрала палец с кнопки. «Да, давайте для разминки кружение попробуем», — поддержал доктор. «По крайней мере, это единственное слово, в значении которого мы не сомневаемся». «Главное, чтобы это значение совпадало с шуарским», — проворчал капитан. Светящаяся лиса зазмеилась по лужайке. Двигалась она быстро и шустро, но все равно производила впечатление смертельно искалеченной и ползущей издыхать в укромное место. «Боже, какая мерзость!» — с отвращением сказал Станислав, вскидывая ружье к плечу. «Я пристрелил бы подобную тварь только из жалости, чтобы прекратить ее мучения на этом свете». Ружье издало тонкое противное «пиу», как в детской компьютерной игрушке, и стрельнуло зеленым лазерным лучом. Он пролетел у лисы над головой, и робот, уловив его сенсорами, вильнул в сторону, уворачиваясь от второй пули, совершенно безвредной, но выключающей игрушку. Выстрелить еще раз Станислав не успел. Лиса скрылась в лесу. Немного подождав, Полина нажала желтую кнопку. «Обегает базу», — заключил Теодор. По вою, и лиса почти сразу показалась с другой стороны купола. На этот раз Станислав не стал целиться, а дал по роботу серию выстрелов в режиме автомата. Лиса горестно вякнула и завалилась на бок, задрав лапу и очень достоверно ею подрагивая. «Вы как хотите, а я с этой лисой чувствую себя полным идиотом», — сообщил капитан, передавая ружье Теодору. «Лучше уж по консервным банкам из стабильного пострелять». «Да ну, забавная игрушка», — вступился за лису доктор. «Ты просто не умеешь расслабляться, Стасик». «Умею», — с достоинством ответил Станислав. «Пойду кофе себе сварю и какую-нибудь умную книжку почитаю. Без кусей и смертных трубок». Капитан ушел, а команда принялась развлекаться. Злосчастную лису пристрелили по нескольку раз и на скорость, и по количеству истраченных зарядов, и в парном состязании. Все вошли во вкус, и даже доктор, промахиваясь, начинал браниться непонятными, но очень сочными медицинскими терминами. Когда стемнело, стало еще веселее. Лиса сияла, как искупавшаяся в ядерном реакторе, что придавало охоте дополнительный кураж. «Прям как монстр из «Сталкера 23», — восхищенно заявила Полина, держа ружье наперевес с видом заправского охотника за мутантами. «Да, замечательно», — подтвердил доктор, присаживаясь на ящик из-под лисы, чтобы перевести дух. Раздался негромкий треск. Вениамин вскочил, как ужаленный, но было поздно. Пульт, лежащий на крышке, слегка изменил толщину и форму. «Стреляйте!» — взвизгнула Полина, первой сообразив, что происходит. Но лиса перед издыханием пульта, переключенная в другой режим, прекратила безнадежное кружение вокруг поляны и длинными прыжками умчалась в лес. Несколько запоздалых лучей ее не догнали. «Убегла!» — печально заключил Теодор. Полина потыкала в кнопки, но ни одна, похоже, не работала. Даже воя не услышали. «Вернется», — утешил компанию Дэн. «Вряд ли в пульте такая сложная начинка стояла. Отремонтируем. Главное, чтобы за ночь батареи не разрядились. А то замучаемся лису в лесу искать». «Фиолетовую светящуюся?» «С флайера без проблем засечем». Доктор залихватски закинул ружье на плечо. «Ладно, пойдемте ужинать. А то я с этой пальбой так и голодал, что готов даже шуарскую лису съесть». Глоссарий. Граница невозвращения, за которой спутник превращается в метеорит. Симай Масита. Японское ругательство.